Эпилог. Несмотря на то, что подготовкой торжества занимались профессионалы, нанятые Юмираем, и нам пришлось приложить немало усилий. Окончательный список гостей утвердить, приглашение разослать, меню обсудить, время на сутки раньше перенести, с распорядителем поскандалить, новый дом на последний контрольный раз проинспектировать и проснуться в то самое утро абсолютно не готовыми. Я боюсь. Это было глупо, но это был факт. Сегодня Ба забрала меня к себе, потому что не только на земле была примета «жених не имеет права видеть невесту до свадьбы», но и тут. И теперь Ба, к моему безмерному удивлению, нашедшая общий язык с Амидайлой, настраивала меня на позитив, предварительно напоив успокоительными. Успокоительные не помогали, меня била нервная трясучка. Казалось бы, чего бояться? Все, кто так или иначе мог помешать, обезврежены. Наше сияние официально зафиксировано. Все идеально подготовлено. Но самовнушение не помогало. А может, это просто гормоны? Может, согласилась Мари, даже не подумав спорить. С тобой вообще все может. Ты у нас, девочка, уникальная. Но Шет побери, прекрати трястись, как глупая ящерица. Ты ршейся. А это не пустой звук. Ами, успокой уже свою дочь, я не могу. В итоге, плюнув, драконица отошла от меня и плюхнулась в кресло. Ее место послушно заняла Амидайла и продолжила укладывать мои волосы в заранее обговоренную прическу. Милая, ты зря нервничаешь. Ты любишь его. Он в тебе вообще души не чает. А церемония? Ну и эту церемонию. Это всего лишь свадьба. Проворно закрепляя шпильки, вампирша была сегодня необычайно хороша в светло-голубом платье, причем было оно намного более скромным, чем мое. Вот помню, когда меня мамуля на трон посадила. Там я с год нормально на заседание ходить не могла. Тряслась, как припадочная. А сейчас, пфу, остальные трясутся. А мне все нипочем. Так что давай, возьми себя в руки. А если не сможешь, то как только Юмирая увидишь, тут же падай на руки к нему. Уж он-то точно знает, что дальше с тобой делать. Умеете вы успокаивать. А то. Закрепив последнюю шпильку, королева полюбовалась на дело своих рук и игриво подмигнула. А затем наклонилась близко-близко и доверительным шепотом сообщила. И чтобы окончательно тебя успокоить, скажу. Я тоже беременна. Правда, здорово? У нас, наконец, все получилось. Калахим еще не знает, но вчера Мари меня продиагностировала, и стало ясно. Эмбрион прижился и начал развитие. Ух, ма! Да это просто потрясающе! Новость действительно оказалась из разряда шоковой, так что все мои страхи отошли на задний план, чему крайне обрадовалась Мари и, в свою очередь, шокировала уже нас с Амидайлой. «Девочки, я тут подумала и решила. У нас с Хаймершем тоже будет детенок». «Как? Тебе в картинках или схематично?» Мне достался ироничный, но при этом несколько нервный взгляд. «Нет, я знаю принцип, но ты только думаешь или уже?» «Конечно, уже! Или ты думаешь, я стала бы экспериментировать на Амидайле? Естественно, я сначала все оттестировала». Драконица погладила свой живот и мечтательно прикрыла глаза. «Так что у нас будут девочки. Близняшки». «Господи!» Шокированно переглянувшись с королевой, я поняла, что в ауте не одна я. Амидайла молча открывала и закрывала рот, не в силах произнести ни звука. О размере ее глаз умолчу, они были не меньше, а может, и больше выпученных моих. «Так что спокойствие, девочки, только спокойствие. Это всего лишь свадьба». «Действительно. И чего я нервничаю?» Сначала тихо, а потом все громче рассмеявшись, Я представила момент, когда мужчины узнают о нашем общем положении, и заразила своим смехом и остальных. А когда в комнате наступила тишина, то стало ясно. Нервы снова в порядке, а настроение на высоте. Спустя 2 часа мы невероятно нарядные, одухотворенные, выходили из огромного портала прямо в парке особняка, где было решено провести торжественную церемонию. Храмов в этом мире как таковых не было, как и веры, так что церемонию проводил специально обученный маг, заменяющий в этом мире работника ЗАГСа, причем место можно было выбрать по желанию брачующихся. И вот. Я вся такая красивая и слегка возбужденная в невероятно пышном платье цвета шампанского, пытаюсь не смеяться, потому что счастье переполняет меня через край. На лужайке, которую выбрали под церемонию, собрались все приглашенные: наши домашние, чета гномов из друзьянки, Вайтер со своей девушкой, Элидайра с совсем юной девчушкой, Икура с супругой, Хаймерш, Тагриан, несколько их старых друзей и коллег, которые согласились учительствовать в школе, Калахим и 3 моих новых питомца, которых Амидайла презентовала мне без возражений. Сама она вместе с Мари шла позади меня, по местным традициям став свитой невесты, и со смехом разбрасывала на окружающих нежнейшие лепестки цветов. Впереди же, в красивой ажурной беседке без стен, нас ждали 2 — маг и мой будущий муж — невероятно серьезный, собранный, в идеально сидящем на нем смокинге, он был само совершенство. Мое совершенство. «Виктория, посерьезнее!» — шепнула мне Мари, когда ей показалось, что я улыбаюсь чересчур широко. Я абсолютно серьезна. Как никогда. Мы дошли до беседки, и я без сомнений вручила свои руки, да и всю себя в уверенные мужские ладони. «Ты прекрасна. Только для тебя». Прочистил горло приглашенный маг, пытаясь обратить на себя наше внимание. «Итак, дорогие Виктория и Юмирай». Слушая мага в полуха, я не отводила взгляда от мужчины, стоящего напротив. Его глаза стремительно чернели, и в конце концов чернота поглотила не только радужку, но и белок. И в тот момент я увидела в них себя. Белоснежную, прекрасную и невероятно счастливую. «Согласен ли ты, Юмирай Васина, ястреб клана Карубуха, взять в жены Викторию?» «Да». «Согласна ли ты, Виктория, стать супругой Юмирая Васина, ястреба клана Каруха?» «Согласна». Закруглившись невероятно быстро, маг благословил нас именем мироздания и, пожелав счастья, любви и взаимопонимания, разрешил нам обменяться кольцами и, наконец, поцеловать друг друга. «Горько! Горько!» Нет, они не угадали. Встав на цыпочки, я улыбнулась своему сокровищу одними глазами и прошептала прямо в губы. «Сладко!» А затем стало так сладко, как я и хотела. Постскриптум. У Мархиям действительно родились 2 девочки. Они были демоницами, но Ба сумела привить им и свои драконьи гены, так что, когда подрастут, девочки смогут оборачиваться в драконец. Амидайла родила спустя всего неделю после Мари, причем тоже девочку, и Калахем ходил счастливый и слегка чумной. Хаймерш вообще чуть с ума от счастья не сошел, а затем заявил, что, как любой нормальный мужчина, хочет семью, и теперь Мари просто обязана выйти за него замуж. Ба пококетничала, но после недельной осады согласилась, и совсем скоро у нас будет еще 2 свадьбы. Хотя, может, и не 2, может, и больше. Говорят, Элидайра пока психует и пытается показать, кто в доме хозяин, но Селена уверенно лидирует в их противостоянии, и, возможно, 3-я свадьба тоже не за горами. В отличие от них, отношения Вайтера и Дайниры развивались намного более спокойно и романтично, и пара не торопилась с браком, предпочитая сначала устроить финансовую сторону жизни, чтобы уже после не думать о низменном. Хотя, как знать, чувства они такие, им никто не указ. Может, и 4-я свадьба состоится вместе с предыдущими, чтобы не отставать. Вика, что делаешь? Да так, думаю о будущем. И как успехи? Муж наконец укачал сына и присоединился ко мне в постели, притомившийся, но такой довольный. Думаю, будущее в наших руках. А ручки у драконов загребущие. С тихим смехом предъявив мужу эти самые ручки и тут же выполнив захват, я была безжалостно зацелована и опрокинута на спину. Надо мной навис самый потрясающий мужчина на свете и, близко-близко наклонившись, произнес: «Абсолютно с тобой согласен, милая. Будущее в надежных руках. Как ни крути». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Настя Жаркова.